Реинкарнация безработного, том 10, юность, молодожены. Глава 1. То, что нужно приготовить до свадьбы. Часть 1. Я женюсь на Сильфе. Брак – это то, чего еще никогда не переживал, даже в прошлой жизни. Такое чувство, что еще немного рановато для этого. Поэтому я сильно беспокоен. Но куда сильнее меня волнует, что от супругов и ожидают другого, им куда больше позволено. При одной мысли о столь очаровательной девушке меня охватывает желание. Нет, естественно, я не собираюсь делать ничего, за что Сильфи могла бы меня возненавидеть. Тем не менее, я в затруднении. Если подумать, я не так уж много знаю о системе брака в этом мире. По крайней мере, я до сих пор ни разу не видел ничего напоминающего свадебную церемонию. Пол с Лилией тоже не устраивали ничего подобного. Ну, в лучшем случае, достаточно просто устроить праздник, позвав знакомых из деревни. Дворяне Асуры устраивают приемы по случаю женитьбы, но я ни разу не слышал о чем-то вроде свадебной церемонии. Однако, главная проблема не в этом. Брак и отношения – само понятие супругов. Вот этого я не понимаю. Что же такое брак? Что должен делать женатый мужчина? Что я должен делать? 16 лет прошло с моего появления в этом мире, а у меня нет даже таких базовых понятий. Что же теперь? Если я не знаю, я должен изучить этот вопрос. У человека, который сможет этому научить. Если я чего-то не понимаю, то надо спросить. Ты женишься? Первым делом я решил спросить Занобу. Во время обеда мы были в студенческой столовой. В свое время я отправил семье своей супруги скот, солдат и еду в качестве подарков. Похоже, по обычаям Широна, в случае брака, жених отсылает подарки родственникам жены. Ты сделал это потому, что ты принц? Нет, неважно, принц или нет, это естественно, что жених должен послать подарки. И тут вмешался Клифф. В Милисе все наоборот. Семья невесты дает ей с собой приданое. Клифф стал частенько обедать с нами, все потому, что у него мало друзей, так что ему одиноко, есть одному. Ох, ну если так, разве семья твоей спутницы не остается в проигрыше? Взамен мужчина должен помогать, если семье невесты что-то понадобится. Ясно. Будь то Милис или Широн, брак устанавливает крепкие связи между семьями новобрачных. О, и у других рас свои обычаи брака. И каковы они у расы эльфов? По правде говоря, я ведь еще не женился на Лис. Мы пообещали друг другу, что это случится после снятия проклятия, так что я пока еще не уточнял обычаи. Поскольку Лис отличается от других эльфов, похоже, ее раздражают такие вещи. Мы еще долго разговаривали, но тема свадебной церемонии так и не всплыла. Неужели здесь нет ничего такого? Если нет, то это хорошо или нет? Тогда, если ты женишься на ком-то, то что тебе нужно? Надо подумать. Первым делом дом, да? Ого. Заноба кивком подтвердил слова Клифа. Дом. Дом? О, почему вдруг дом? Это очевидно. Если ты действительно собираешься жениться, что ты будешь делать без вашего с ней дома? Я посмотрел на Занобу. Конечно, он кивал, соглашаясь. В этом мире необходимо обзавестись собственным домом, чтобы жениться. Это напомнило мне одну вещь. Пол тоже поселился в Буэне ради женитьбы. Перед этим он ведь просто останавливался в гостиницах для искателей приключений. Когда я как-то спросил его об этом, он ответил, что Филипп предоставил ему дом и работу. Девушка же не может жить в мужском общежитии, так что для нее единственным выбором является либо воздержаться от брака до выпуска, либо покинуть общежитие после замужества, поскольку здесь нет места для женатых парочек. Теперь, когда он это заметил, это действительно похоже на правду. Я не слышал ни одной истории о парочках, живущих в общежитии. Тут просто нет общежития для женатых. Тут ведь не существует понятия отношений на расстоянии или способов общаться, находясь далеко друг от друга. Если вы пара, то живете вместе. Ну, если невеста из хорошей семьи и у них есть свободный дом, то они просто предоставят его вам. Мужчина должен проявлять находчивость. Как-то слишком много в этих словах Клифа мужского шовинизма. Но если таковы принципы этого мира, мы должны обойтись и без поддержки семьи. Будет разумно, если я позабочусь об этих вещах сам. Иначе она может разочароваться во мне, если я как следует не подготовлюсь. Я понял. Первым делом дом. Погоди, Рудеус, ты что, правда женишься? Ну да. На ком? Очевидно, вопрос от Клифа. Вот только как-то неправильно будет называть имя Сильфи. Это, конечно же, раскроется в какой-то момент. Но пока мне стоит подержать это в тайне еще немного. Это девушка, что исцелила мой недуг. О, ясно, и как ее зовут? Ну, лучше пока оставить это в секрете. Ясно, ну, если невеста родом из Милиса, я знаком с епископом в этом городе. Так что могу устроить вам церемонию, если попросишь. Да. Так все-таки тут есть что-то вроде свадебной церемонии в Милисе. В Японии эта церемония многим кажется красивой, но как обстоят дела здесь? В этом мире могут отнестись с неодобрением, если мы попробуем имитировать ритуал другой религиозной конфессии. Все-таки я не из последователей Милиса, так же, как и Сильфи. И все-таки дом, это должно быть дорого. Мастер, если у вас не хватает денег, может быть, я одолжу? Нет, мне было бы стыдно зависеть от тебя, Заноба, в подобных вещах. Даже у меня есть мужская гордость, но сколько стоит дом в этом районе? Надеюсь, моих сбережений хватит. В любом случае, я проверю в городе завтра, если ничего не получится, тогда я подумаю. «Конечно же, будьте уверены, мастер, вы сможете приобрести самый большой дом в городе», сказал Заноба и рассмеялся. «Члены королевских семей все такие, пусть даже небольшой страны». На следующий день я отправился в местное агентство по продаже недвижимости. Обычно право на аренду земли и строение гражданам выдает местный город, однако в городе Магии Шария нет лорда. Эта территория находится под совместным управлением трех великих магических государств и гильдии магов. Проблема, вызванная ситуацией, когда здесь просто нет лорда, была разрешена созданием этого агентства. Хотя я точно не знаю, в чем там конкретно проблемы с этим. Пусть я и назвал это агентством по продаже недвижимости, это скорее для удобства. Официальное название звучит как «Агентство по управлению землями» или как-то так. Они покупают и продают незанятые дома, управляют земельными участками и их развитием. Своего рода правительственная организация. Когда я обратился в одно из представительств и сказал «Я хочу дом», служащий передал мне список. Все дома на продажу были собраны на одном листе. Размер участка, размеры самого дома, количество комнат, цена, адрес и так далее. Содержимое списка варьировалось от небольших домиков до настоящих особняков. У каждого были свои особенности. Если честно, то я без понятия, какой дом мне стоит купить. Все-таки, может, небольшой домик с садиком будет в самый раз? Или, может, побольше комнат, чтобы держать там собаку? Или хватит пары комнат в многоквартирном доме? Все-таки Сильфи теперь страж принцессы, и у них хорошие отношения. Если мы обзаведемся домом, нас вполне может навестить принцесса Риэль. В таком случае, плохо было бы жить в бедном доме. И все же, я инстинктивно вцепился в свой кошелек. Стоило подумать о покупке дома, достойного дворян. Может, все-таки попросить Занобу о поддержке? Нет, я не должен использовать друга таким образом. Особенно, если не собираюсь подыскивать что-нибудь поскромнее. Может, прийти сюда вместе с Сильфи? Думаю, я должен посоветоваться с невестой в столь серьезном вопросе. Нет, в этом мире обзавестись домом для семьи – это мужской долг. К тому же я хочу произвести впечатление на девушку, которую люблю. Если речь заходит о Сильфи, я не хочу показаться лишь жалким подобием мужчины. Я должен продемонстрировать свою находчивость. Он должен быть большим, иметь много комнат и при этом дешевым. Я начал внимательно изучать список недвижимости. Неважно, в каком мире вы находитесь, покупка дома наверняка обойдется недешево. Хотя в моем прошлом мире считалось нормальным для молодоженов снять жилье подешевле. О! И тут я нашел хороший вариант. Прямо в самом конце списка – участок с одним строением. С такими размерами его вполне можно счесть поместьем. Дом расположен на краю города, но не так уж и далеко от университета магии. В нем два этажа, есть подвал и сад. Единственная проблема, что дом староват. Цена удивительно низка, раз в два дешевле сопоставимой недвижимости. По такой цене я вполне могу купить его, еще и деньги останутся. А почему этот пункт в списке так дешев? Сотрудник горько усмехнулся, услышав этот вопрос. На самом деле это поместье проклято. Проклято? Да, по ночам слышатся всякие резкие звуки, но их источник так и не удалось обнаружить. Те, кто не обращал на это внимания, думая, что это просто шум из старого дома, на следующее утро могли найти убитыми. Ты серьезно? Ну, я не особо прислушивался к его истории. Проклятый дом. Не удивлюсь, если причина в каких-нибудь злых духах. Существуют ведь в этом мире демоны. Вы не пробовали, скажем, экзорцизм? Мы размещали запрос в гильдии искателей приключений, но взявшиеся за контракт тоже были жестоко убиты. Короче говоря, они пробовали, но так и не смогли добиться успеха. К слову, запрос был Е-уровня. Они, может, и хотели бы поднять его повыше, но бюджет был маловат. К тому же неудача привела к трениям с гильдией. А вы пробовали обратиться за помощью гильдии магов? Да, но, похоже, не собираются вмешиваться в подобные вопросы, так что нам остается только самим как-то с этим справляться. Похоже, агентство уже сдалось в вопросе с этим проклятым домом. Если подумать, уже было что-то похожее, когда путешествовал по демоническому континенту. Видимо, это обычное дело в этом мире. Если мне удастся очистить дом, я не уверен, но... Не могли бы вы предоставить его бесплатно? Этот парень посмотрел на меня так, будто не мог поверить в то, что я только что сказал. Похоже, они собираются все же продать его, даже если это будет весьма проблематично. Прошу прощения, тогда можем мы пока заключить временную договоренность, чтобы я мог проверить собственность и впоследствии купить, если все в порядке. Укажите ваше имя вот здесь. Хотя поторговаться и не удалось, я не задумываясь подписал временное соглашение. Поскольку там была графа для поручительства, я указал имена Ариэль и Бодигади. Готово. Сотрудник слегка побледнел, посмотрев на запись в договоре, и скрылся в глубине здания. Взамен явился его начальник, суетливо потерявший руки. Это из-за того, что мое имя тут известно? «Нет, это должно быть из-за упоминания Ариэля Бодигади, но неважно. Мы пообщались еще немного и даже поторговались. В итоге они скинули цену вдвое. Похоже, этот дом для них как чумной, но я не собираюсь жаловаться. Несколькими днями позднее я направился проверять этот проклятый дом. Здание само по себе оказалось весьма крепким, пусть и было построено больше сотни лет назад. В этом мире, поскольку мана наполняет все окружающее, износ занимает куда больше времени. Опоры изготовлены из твердого камня, полы паркетные. Занятное строение из камня и дерева. Наружные стены обвиты плющом и порослым мхом. Выглядит симпатично, я думал, дом будет куда более пугающим на вид. Ну, Зануба-сан, Клифф-сан, вперед! Оба упомянутых человека стояли позади меня. Пусть даже я искатель приключений А-ранга, я не настолько самоуверен, чтобы браться за такое дело в одиночку. Так что я попросил Занобу помочь мне, он человек, на которого я всегда могу положиться. Заноба справится, даже если появится кукла, размахивающая ножом. Клифф тоже пошел, поскольку его взгляд прямо кричал, что он хочет помочь друзьям. Стоит упомянуть, что он гений, владеющий магией экзорцизма продвинутого уровня. Если против нас будет выступать демонический злой дух, он безусловно окажется полезен. Это очень хороший дом, на вид немного тесноват, но такой размер, думаю, можно считать его разумным. А разве этот дом не великоват для двоих? Будь это я предпочел бы купить дом поменьше, сохранив деньги. А потом, когда он уже станет тесен для семьи, я бы переехал. Два строго противоположных мнения. Полагаю, это значит, что я нашел как раз золотую середину. Цена была низкая, хоть и не без причины, теперь давайте войдем. Вы мудрый мастер, ничего не скажешь. Заноба спокойно двинулся вперед, произнеся это. В руке он сжимал дубину. Это оружие я специально для него подготовил. В случае задания по зачистке проклятого дома нехорошо оставаться безоружным. Но этот парень с его нечеловеческой силой запросто ломает любое оружие, которым пользуется. Так что вручил ему эту дубину, которую создал с помощью магии земли. Пусть ломает на здоровье. Клифф держался посередине. Он сжимал свой посох, который выглядел весьма дорогим, и беспокойно озирался. Может, он так и проявляет осторожность, но я вижу в этом лишь страх и испуг. Я прикрывал тылы на случай атаки сзади. Для нашей группы важно прикрывать Клиффа, который может выступать и как лекарь, и как атакующий маг. Что касается меня, поскольку я был тут самым опытным, я держался позади, чтобы держать все и всех в поле зрения. Пройдя по выщербленной вымощенным камне дорожке, мы подошли ко входу. Там были треснувшие деревянные двери. Одна из петель была сломана. Лучше отремонтировать это попозже. Не думаю, что тут есть риск какой-то ловушки, но прошу, будьте осторожнее. Да, мастер. Я активировал свой глаз предвидения. Заноба схватился за дверь и просто выломал ее без колебаний. Эй, не ломай вещи так внезапно! Простите, дверь заклинила, и она не открывалась. Все равно ее надо было менять. Видимо, дверь, которая со стороны выглядела более-менее нормально, как-то перекосила. Вот как? Но в следующий раз лучше сначала предупреждай. Да, мастер. Ответил Заноба. В любом случае, мы вошли в дом. Перед нашими глазами предстал холл. Прямо напротив была лестница, ведущая на второй этаж. И двери справа и слева. Также рядом с лестницей был коридор, ведущий куда-то назад. Хотя это и проклятый дом, внутри было светло. Дом прекрасно освещается солнцем, и это хорошо. Это хорошее место. Неужели агентство проводит здесь регулярную уборку? Тут скопилось не так уж и много пыли. Мастер, куда пойдем? Сперва давайте исследуем правое крыло дома, осмотрим там все комнаты. Не думаю, что тут есть ловушки, но все же ступайте аккуратнее. Возможно, пол или потолок прогнили. Заноба кивнул. Клифф обернулся и посмотрел на меня. Ты выглядишь весьма уверенным. Все-таки я искатель приключений с рейтингом А. Ай, правда. Клифф выглядит как-то напряженно. Это напомнило мне о том, что не так давно ходил на поиски приключений с Элиналис и членами Следа Молнии, но не слышал никаких подробностей. Как все прошло? Если подумать, как прошло это задание, на которое ты ходил недавно, мне сказали, что я непригоден. Ну, они все С-ранга. Вероятно, им не стоило так говорить. Я понимаю, что их союзник оказался зеленым новичком. Думаю, они не уделили этому должного внимания, хотя вроде бы и собирались обучать его основам. Однако со стороны Клиффа все должно быть выглядело совсем иначе. Что делать мне? Прошу, атакуй магией экзорцизма, если обнаружишь врага. Понял, что делать, если это не поможет? Тогда отступай. Заноба или я, позаботимся об этом. Когда я произнес это, Клифф, казалось, обиделся. Я же продолжил. Поскольку если Клифф-сэмпай использует магию, это может разрушить дом. Похоже, сказанное убедило Клиффа. Лучше ждать новичку поучаствовать. Используй экзорцизм, если обнаружишь врага. Ты будешь острием нашей атаки. Если это не сработает, тогда вступлю я. Заноба, есть вероятность, что дух, который здесь бесчинствует, где-то прячется, так что будь осторожен. Предоставьте это мне. Заноба неожиданно проявил воинский дух, вообще ничего не боясь, обнадеживает. Я вошел в дверь по правую руку от холла. Это была большая комната размером где-то в 20 татами. Она была хорошо освещена. У задней стены комнаты располагался большой камин. Интересно, это гостиная или столовая? Камин заслуживает внимания. Клифф-сэмпай, этот камин, может он оказаться магическим устройством? Сейчас я узнаю, если изучу его. Клифф уже собирался обойти камин, чтобы рассмотреть его. Стой, там может скрываться враг. Лучше не спешить, я изучил камин. Зимы здесь холодные, так что обогрев крайне важен. Если этот камин является магическим инструментом, он может обогревать весь дом. Если нет, полагаю, стоит его переделать. Хотя нет, в холоде тоже есть свои плюсы. Мы сможем голыми обниматься Сильфи, чтобы согреться. И все равно трудно устоять перед хорошим камином. Будь готов, когда я начну продувать камин потоком воздуха, так что то, что там прячется, может вылететь оттуда. Сконцентрировав все внимание, я с помощью магии как следует продул трубу камина. Ничего не произошло. Я тщательно прислушивался, но не было ни признака какого-либо движения. Только немного сажи упала вниз. Может, стоит развести огонь хотя бы разок, пока мы здесь? Если там трещина в трубе или что-то такое, разжигать камин может оказаться неприятным делом. В любом случае, я решил хотя бы заглянуть в трубу снизу. Из глубины камина я увидел кусочек ясного неба. Я зажег и немного поддержал пламя. Не было никаких признаков, что в трубе что-то прячется. Все должно быть в порядке. Клифф-сэмпай, спасибо за ожидание. Все нормально. Клифф исследовал внутренности камина и сразу обнаружил магический круг. Как и ожидалось, раз уж с недавних пор он посвятил себя изучению проклятий и магических приспособлений. Он работоспособен? Я не совсем понимаю, как зажигается пламя, но похоже, с магией тут нет проблем. Вот как, благодарю. Хорошо, я кивнул, и мы двинулись в следующую комнату. Если смотреть от входа, она располагалась справа. Тут был каменный потолок и что-то вроде печи. Возможно, это кухня. Рядом с печью валялся кусок какой-то ткани. Подняв его, я понял, что это изодранный фартук. Может быть, Сильфи будет готовить для меня здесь обнаженный, одетый в один лишь фартук. Стоило подумать об этом, как я возбудился. Замечтался и сам об этом пожалел. Мы тут, чтобы изгнать злых духов. Не время для стояка. Я проверил печь и все остальные места, где кто-то мог прятаться. Хорошо, тут ничего необычного, идем дальше. Таким образом, я последовательно осмотрел комнаты. Обнаружил спуск в подвал, осмотрел все помещения, идя против часовой стрелки. Ничего необычного. Были места, где скопилось немного пыли, но комнаты в прекрасном состоянии, и не подумаешь, что зданию больше сотни лет. Может, прошлые жильцы делали тут ремонт? Это последняя комната? Я закончил осмотр комнат первого этажа. Судя по планам, это поместье симметрично. Однако в другом крыле в комнате, что соответствовало кухне, не было печи. Возможно, это помещение использовали для других целей, не для готовки. Для стирки, может быть. Но пока просто назовем это второй кухней. Две кухни, две большие комнаты, четыре маленьких комнаты, две ванных. Такое чувство, что этот дом был построен путем соединения двух домов поменьше. Единственная лестница, ведущая на второй этаж, располагалась напротив входа. Подвал или верхний этаж? Какое место больше подходит для укрытия злобного духа? Полагаю, подвал. Это должно быть подвал. Единогласно было решено сперва проверить подвал. Дверь туда располагалась позади лестницы, ведущей наверх. Запирается на ключ и выглядит как дверь подсобного помещения. Спуск в подвал тонул во мраке. Я зажег лампы, которые подготовил, и вручил Заноби и Клиффу. Я использую свой магический глаз, буду прикрывать вас с тыла. Не выпускайте светильники, даже если возникнет опасность. Я не смогу помочь вам, если ничего не увижу. Ва-ха-ха, я Мика, нет ничего, чего бы я боялся. Выдав эту фразочку гарантированного смертника из любого ужастика, Заноба начал спускаться по лестнице. Будь осторожнее, там могла оказаться какая-нибудь стрела, что вылетит, стоит лишь открыть дверь. И вот мы спустились в подвал. Хм, здесь ничего нет. Подвал был пуст, только пустые шкафы выстроились бок о бок. Выглядит как пустой склад. Я разогнал мрак помещений, но не было никаких признаков, что здесь кто-то прячется. Было небольшое пятно на стене, но оно ничем не напоминало кровь. Просто подгнила одна из досок. Это мы должны с этим смириться. Тут нет злого духа, немного разочаровывающе. Хорошо, тогда следующим пунктом идет верхний этаж. Мы выбрались из подвала и прошли обратно в холл. Аккуратно мы поднялись по лестнице наверх. Деревянные ступеньки даже не скрипнули, все на совесть. На втором этаже мы опять стали осматривать комнаты одну за другой. Второй этаж также оказался симметричным. Тут было две комнаты побольше в конце каждого крыла, которые соединялись с примыкающими к ним помещениями. Остальные комнаты были в 6 татами, всего 8 комнат. 4 небольшие комнаты в 6 татами, 2 комнаты в 12 татами. Помещение посередине, что вело непосредственно спальню площадью в 6 татами. Кроме того, у комнаты посередине был также балкон. Давайте установим в спальне кровать побольше. Кровать достаточно большую, чтобы на ней уместились трое человек. Надеюсь, нам уже не придется уйтиться вдвоем на одной узкой кровати. Хотя в том, что вдвоем уйтиться в небольшой кровати, нет ничего плохого. Проснувшись, вы сможете ощутить тепло своей девушки, прижавшейся к вам. А если я буду в игривом настроении, достаточно будет лишь протянуть руку, чтобы потискать грудь Сильфи. Это не так уж и плохо. В любом случае, место для сна очень важно, так как им пользуешься каждый день. И, конечно, его назначение не ограничивается лишь эротическими целями. Там можно еще и спать. Клифф-сэмпай, что, ты что-то нашел? Как ты думаешь, для парочки влюбленных лучше иметь кровать побольше? А? Клифф замер на несколько секунд, задумался, даже дыхание задержал, а потом вдруг вздохнул. Да, такие вещи, конечно, тоже важны, но это будет немного грубо по отношению к своему партнеру. Всегда думать об этом. Да, это так. По какой-то причине его слова прозвучали очень убедительно. Интересно, чем там Эленали занимается? Неужели каждый раз, как они остаются вдвоем, набрасывается на него с диким взглядом? С легкостью могу себе такое представить. Лучше принять это к сведению. Ох, если отвлечься от всего этого. Если вообще смысл делать кровать побольше? Фух, нет, сказал я со вздохом, осмотрев последнюю комнату. Так что, как и планировали, давайте проведем здесь ночь. Да, благодарю. Я и не ожидал особо, что мы обнаружим источник проблем во время этих поисков. Все-таки это история о чем-то, что появляется посреди ночи, издавая резкие звуки. Страшная история. Возможно, какой-то злой дух поселился здесь. Без понятия, призрак это или еще кто. Те искатели приключений недооценили его из-за низкого ранга задания, и теперь они мертвы. Так что лучше быть осторожнее. Возможно, просто какой-то преступник устроил здесь свое логово. И когда он взламывал двери на входе и раздавались те страшные звуки, нет, главную дверь же заклинило. Тогда он пользуется задним проходом, и нет в этой истории ничего мистического. Может, все и впрямь так? Ну, я не знаю. Троих человек хватит? Мне стоило захватить Эллен Алис, ну просто на всякий случай. С ее опытом, что она приобрела с годами, она многое может знать. Но честно говоря, я чувствую, что не могу смириться с ее принципами в сексуальном плане. Тень, что проскользнет к вам посреди ночи, начнет искушающе шептать на ухо. Клифф уже спит. Нет, это нехорошо. Я тоже понимаю это нехорошо. Стоя на втором этаже, прямо рядом со спальней, я объявил. Сегодня ночью спим здесь. Раз уж это не появилось днем, остается только провести здесь ночь. Джули будет волноваться. Я тоже волнуюсь, Алис. Каждый из этих двоих беспокоится о девушке, что они оставляют. Джули умный ребенок, и она все же считается рабыней. В каком-нибудь тихом уголке мужского общежития ее может зажать какой-нибудь неразборчивый дворянин. Занубе есть о чем беспокоиться. Эленали же и вовсе женщина, одержимая похотью. Я прекрасно знаю, как она популярна среди парней. Она вполне может завести интрижку, воспользовавшись отсутствием Клиффа сегодняшней ночью. Я волнуюсь за него. Что тогда насчет моей Сильфи? Сегодня она выполняет роль стража принцессы, все как обычно. Мне не о чем волноваться. Нет, хоть я и сказал, что выйду сегодня, но не упомянул, что собираюсь тут и ночь провести. Возможно, она планировала заглянуть ко мне перед сном, чтобы немного поболтать. А меня там не окажется. Сильфи так и будет ждать меня, стоя в одиночестве в холодном коридоре. И только ее тихий голос разнесется эхом по окрестностям. Руди припозднился. Это заставляет поволноваться. Скоро стемнеет. При этих словах Занобы я выглянул в окно, в нем отражался закат. Я не успею оповестить ее до наступления ночи. Сильфи уже должна вернуться в женское общежитие. Нет, даже если я не смогу сказать ей лично, я могу просто написать на двери, что меня не будет этой ночью. Хорошо, так и сделаем. Пойдем и сделаем это. Ох, погодите. Что тогда будет с моими спутниками, если я сейчас уйду? Это прискорбно. В данный момент я являюсь лидером нашей группы. Ну, ничего страшного. Сильфи поймет, если я как следует объясню все позже. Нет, но я слышал давным-давно одну вещь. Такие мелочи, накапливаясь, могут привести к разрыву. Проклятье, у меня плохие предчувствия. В такой обстановке это все равно, что нарисовать мишень на груди. Надо побыстрее избавиться от этого чувства. Заноба, что такое? Когда все это закончится, я женюсь. Да. Нам надо побыстрее все это закончить, чтобы устроить грандиозный праздник в этом особняке. Заноба несколько раз озадаченно кивнул. Вот черт, это даже прозвучало как фраза типичного смертника. Я уже не могу продолжать эту тему и заявить что-нибудь вроде «дай мне свое благословение, иначе до свадьбы не доживу». Мне срочно надо засунуть что-нибудь твердое в нагрудный карман. Хотя если подумать, у меня нагрудного кармана-то нет. Пули уже ничего не остановят. Мои размышления прервал Клифф. Обязательно пригласи на праздник меня и Лис. Разве это и так не очевидно? Это нормально, если ты воспринимаешь меня как должное. Но мне было бы жаль, если Лис останется за бортом. Поскольку Клифф – это парень, который не умеет читать настроение, не удивлюсь, если он всегда такой пессимист. Бедный парень, конечно, я приглашу его. И Эллен Алис, конечно же, тоже. А, я тоже просто человек. Мне хочется побыстрее с этим закончить и потискать грудь Сильфи. Нет, лучше бы сдержаннее, поскольку впоследствии это может вызвать много проблем. Пока я размышлял об этом, наступила ночь. Сильфи же, в свою очередь, услышав, что Рудеус отправился подготовить для них дом, была покорена и теперь обнимала подушку, утонув в своих фантазиях.